Глава 6. Да, не могла. Но и мысли о том, что мне было бы проще без Верды, как-то сами собой влезли в мою голову. Проще, да. Но в таком случае у Эмми не будет отца. Да и как можно всерьез думать о смерти человека? Тем более сейчас Верден никак мне не мешает управлять землями, а если долгое время не давать пить, то есть шанс избавиться от зависимости. Проблема алкоголизма в этом мире стояла остро. В деревнях пили третьесортное пиво и брашку. В домах побогаче и алкоголь был лучше. Но разве так важно качество, когда употребление ежедневное? Завтрак, обед, ужин, любая встреча, просто дружеские посиделки – везде присутствовало вино. А к тем, кто сломался, здесь относились с презрением. Такой болезни, как алкоголизм, в этом мире просто не существует. Как и игроманов. Я же понимаю прекрасно, что и из чего вытекает. Так что лелею слабую надежду, что получится Верда вытянуть из болота. Но что будет потом? Этот вопрос стоит открытым. Дружить с собственным мужем – это идиотизм. Нам придется наладить не только общение, но и интимную жизнь. Любовь – это, конечно, круто, но вещь для нас нереальная. Можно попробовать стать партнерами. Когда я входила в покой Верда, вопрос, хочу ли я, чтобы он жил или же нет, не стоял вовсе. Да, я хочу, чтобы мой муж был жив и доволен жизнью. Просто придем мы к этому или нет, неизвестно. «А Эмми?» — нахмурился Верд, глядя на меня. «Ты обещала привести дочь». «Увы, но наша дочь решила заболеть», — я развела руками. «Так что лекарь не разрешил ее таскать». «Что-то серьезное?» — взволнованно спросил муж. — Опасная? — Нет, обычная простуда, — усмехнулась я, садясь в кресло. — Через несколько дней поправится. — А куда ты ездила? И с кем? — Ты ревнуешь, что ли? — растерялась я. — Да куда? В Ряжке ездила. Сегодня хоронили погибших. Поле осмотрела, ну и мельницу. Ангар сгорел дотла, но мельница почти не пострадала. — Много погибших. — тихо спросил Верт, глядя в стену больным взглядом. «Достаточно», — глухо отозвалась в ответ. «Еще больше раненых, которых сейчас лечит мэтр». «Мне стоит сознаться». «Да что ты!» — нервно рассмеялась я. «Не смей нас так подставлять! Ты уже наломал дров, Вердан. Хватит с тебя. Лечись. Отдыхай». «А какой в этом смысл?» — криво усмехнулся мужчина. «Я не могу, Ви». Не получается, представляешь? А ведь я считал себя сильным. И что в итоге? Слабак. Жена ненавидит, дочь побаивается, слуги смотрят с презрением. Даже слуги, Ви, этого не исправить. Невозможно исправить только смерть. И то, как посмотреть, вздохнула я. Наверное, накатила депрессия? Интересно. Ох, нам бы на пару лет на землю к хорошему мозгоправу. Но это невозможно, а здесь психологов нет. И седативных нет. Я смотрела на Верда, и сердце сжималось. Он выглядел таким потрепанным, таким уязвимым. Я понимала, что его слова — это просто крик отчаяния. Он был в ловушке своих собственных демонов. «Ты не слабак», — произнесла я тихо, стараясь вложить в свои слова всю искренность. «Ты просто... потерялся. Но это не значит, что ты не можешь найти путь обратно». Верт посмотрел на меня. Его взгляд был диким, что ли? «А если я не хочу? Если я не вижу смысла искать путь назад?» Я молчала. Думала, что завтра надо поговорить с лекарем на эту тему. Нет-нет, это ненормально. Такие разговоры ненормальны. И они наталкивают меня на отвратительные мысли. Хуже того, что я не понимаю, как должна действовать. Кого-то надо пожалеть, а кого-то, наоборот, пнуть. Что надо сделать с Вердом? Еще одна причина разговаривать с людьми. Слушать родных и анализировать. «Все будет хорошо, Верд», — ободряюще улыбнулась я, едва не скривившись от такой банальной фразы. Муж светло улыбнулся мне и кивнул. «Будет, милая Ви, конечно, будет». Я не ответила. Меня пугала переменчивость в его поведении. Как с диким животным, когда не знаешь, цапнет или пронесет. «Ви, а давай попытаемся наладить общение?» — тихо спросил муж, улыбаясь. «Прикажем приготовить праздничный ужин, посидим, поговорим, выпьем по бокалу вина». «Если только без вина», — рассмеялась я. Верт зарычал раненым зверем. От его милой улыбки не осталось ни следа. «Расчетливая, жадная сука!» — взревел Вердан, хватая с тумбочки книгу и швыряя в меня. Я успела только испуганно дернуться. Координация Верда сильно нарушена, так что книга благополучно пролетела в паре метров от меня. «Думаю, на сегодня наше общение можно завершить», — усмехнулась я, поднимаясь на ноги. «Что же, зайду, когда успокоишься». «Отмени приказ, Виктория! Отмени приказ, демонова стерва!» — проорал Вердан, исказив лицо в жуткой гримасе, словно в него вселился сам дьявол. Я лишь качнула головой и безмолвно вышла из покоев. В стену летели проклятия и ругательства, но я не обращала на них никакого внимания. Пусть кричит, его крики ничего не изменят. Но стоит поговорить с Кранцем. Может, подливать ему успокоительное в чай? Особенно перед тем, как я приведу ему дочь. Еще не хватало, чтобы малышка слышала всю эту грязь. Задумчиво остановившись посреди галереи, я легко улыбнулась. А вот и свободное время. Его я обещала уделить дочери. Но заглянув в детскую, я поняла, что малышка уже крепко спит. Температура еще немного поднялась, но сон довольно крепкий и спокойный. «Ваше сиятельство, мне разбудить Эмилис?» — шепотом уточнила Диана. «Нет, пусть отдыхает, я завтра зайду. Но если что, ты должна оповестить сначала лекаря, а после меня. И неважно, вечер это или глубокая ночь». «Как скажете, миледи». С чувством выполненного долга я на пару минут прислушалась к себе. Есть не хочу, если только чай с какими-нибудь сладостями, а после крепкий сон до утра. Я просто обязана нормально выспаться. Мне снова снился мой мир. Но с каждым разом он все тусклее и тусклее. Неужели я забуду родной город и родной дом? От этого грустно. Во сне я понимаю, что это воспоминание, что сейчас я очень далеко от дома, да и в принципе меня, той самой меня, нет в живых. Я брожу по улицам серого города, захожу в любимую кофейню, почему-то пустую, пью безвкусный кофе, потом возвращаюсь в офис и слушаю бессмысленный трёп девчонок обо всем на свете. И вновь возвращаюсь домой. В пустую квартиру, где все всегда лежит по местам. И не потому, что я чистюля, а потому, что вещи годами никто не трогает. Годами. И там, во сне, я задаю себе вопрос. А я вообще жила? Разве существование можно назвать жизнью? Прежняя я вызывала у меня настоящее недоумение. А почему я не жила? Почему не ездила к морю? Почему не ходила на прогулки? Почему не встречалась с подругами в ресторанах? Почему я, желая ребенка, не сделала ничего? Могла бы взять квартиру побольше в ипотеку, могла бы сменить место работы на более прибыльное. Но я мечтала и плакала, плакала и мечтала. Вернись я сейчас домой, то все бы изменило. Впрочем, а зачем мне возвращаться? Я живу в теле юной красавицы, имею довольно весомый титул и какое-то количество средств на существование. У меня есть семья. Пусть и не такая, какую я хотела бы. А проблемы есть в любом мире и у любого человека. Я распахнула глаза, вырывая себя из депрессивного сна. Чувствую, что еще слишком рано. Стоит прислушаться, как тут же поймешь, что замок еще крепко спит. Немного подумав, я решительно поднялась. Толку лежать, если сна ни в одном глазу. Сейчас я предоставлена сама себе. Можно на минуту представить, что нет проблем и забот. Сейчас, пока мир вокруг не очнулся от сна. Накинув теплый халат, я ополоснула лицо холодной водой и выскользнула из покоев. Страж у дверей встрепенулся, увидев меня. «Ваше сиятельство, вам нужна помощь?» В его взгляде читалось недоумение, ведь служанку я не вызывала. «Нет, но если я кому-то понадоблюсь, то отправляй в кабинет», — улыбнувшись, отозвалась я. Чувствуя на себе удивленный взгляд, я медленно шла по галерее, рассматривая портреты родственников Уверда. Мой портрет тоже есть, рядом с портретом мужа. На минуту я остановилась около него, вглядываясь в искусный рисунок. Да, Виктория изменилась. Но вот что я не заметила вначале. Тусклый, безжизненный взгляд. Точнее, я думала, что художник не смог передать чувства и эмоции девушке, только вот на самом деле Виктория сама по себе была тусклой и безжизненной, глубоко внутри. Зайдя в кабинет, я подошла к столу и зажгла свечи. Ну что же, настало время описать последние дни, чтобы через 5-10 лет перечитать и напомнить себе, какой была, о чем думала. Напомнить о проблемах, которые, уверена, через несколько лет уже не будут иметь значения. Никогда бы не подумала, что в 40 буду иметь дневник. Всегда считала, что это детское развлечение. Но, как оказалось, когда записываешь мысли на бумагу, то и в голове они как-то раскладываются по полочкам. И уже нет того хаоса и растерянности. За дверьми кабинета раздался топот ног. Я удивленно вскинулась и тут же убрала дневник. Не могла я так надолго уйти в себя, что уже весь замок проснулся. Но когда раздался стук в дверь, я замерла испуганным кроликом. Нехорошее предчувствие сдавило грудь. «Входите», — хрипло отозвалась, молясь всем богам, чтобы с дочерью было все хорошо. «Ваше сиятельство, мэтр просил вас найти», — выдохнул стражник. «Идем», — я запахнула халат потуже и поспешила на выход. «Что-то с Эмми?» «Ваше сиятельство, вы куда?» — раздался позади растерянный голос. Я с недоумением обернулась. Даже не заметила, как обогнала стражника и направилась в детскую. «А куда мэтр меня зовет?» — нахмурилась я, расслабляясь. «Значит, не дочь. Мэтр плохо себя чувствует?» «Нет, с мэтром все в порядке. Он просит вас прийти в покое его сиятельства». «Ясно», — шумно выдохнула я. «Я дойду сама, сопровождать не нужно». «Что опять натворил Верт? Заставил кого-то притащить бутылку? В порыве ярости поколотил Митрика? Что, мать его, опять произошло с моим горе-мужем?» Открыв дверь в покое, я столкнулась взглядом с хмурым лекарем. Дверь в спальню немного приоткрыта, но кровати не видно. «Мэтр, что вы тут делаете?» — нахмурилась я, плотно прикрывая за собой дверь. «Миледи, я обязан спросить. О чем вы разговаривали с милордом в последнюю вашу встречу?» Лекарь был взволнован и немного даже напуган. «Да в целом ни о чем», — я развела руками. «Это важно, ваше сиятельство, очень важно», — с нажимом произнес мэтр. А я почувствовала себя на допросе. Что происходит? Сначала Вердан жаловался на бессмысленность существования, а после скандалил, что я ему пить запрещаю. Растерянно отозвалась я. «Мэтр, вы можете нормально объяснить, что происходит?» Вечером милорд попросил оставить сонное снадобье, потому что еще не хотел ложиться спать. Медленно заговорил лекарь, пожевывая губу. Он читал книгу, но в целом выглядел спокойным. Я зашел его проверить после того, как побывал у Эмилис и нашел вот это. Мэтр протянул мне пустой флакон из-под снадобья. «Он выпил все? Но зачем?» Я растерянно покрутила флакон. «Впрочем, идемте, спросим у милорда, на кой черт он выдул весь бутылек? Там же нет спирта!» «Не спросите, ваше сиятельство», — тихо произнес лекарь, отведя взгляд. «Да и причину я знаю».